Глава 26. Поиск. Ариана открыла глаза, и в нос проник уже привычный запах. Прикоснувшись к лицу, пальцы погрязли в багряной липкой крови. Девушка окинула себя взглядом и вздохнула. Если так пойдет дальше, то нужно будет скупить половину магазина одежды. Такое ощущение, что ей перерезали глотку. С каждым воспоминанием на тело накатывала непосильно адская усталость, способная свалить слона. Доминик спал рядом, но быстро проснулся, осмотрел ее окровавленную ночнушку, лицо, поджал губы, повернулся к тумбочке, взял полотенце, вылил на него немного воды из стакана и протянул своей невесте, чтобы она привела себя в порядок, хотя в данном случае нужно идти в ванную. Девушка благодарно взяла полотенце, вытерла лицо, встала с кровати, сняла одежду и переоделась в темную футболку и шорты из шелка. «Что ты увидела на этот раз?» — мягко спросил Доминик и поцеловал Ариану в висок. Когда она все ему рассказала, он взял на работе отпуск на месяц, как и она, а потом принялся рисовать еще два портрета. С одного на них надменно взирал принц Альберт. С другого светился лучезарной улыбкой дружелюбный и простодушный пекарь. «Кажется, я понимаю, чем Рикар зацепил Каролину», — пронеслась в голове Арианы мысль. «Знаешь, а ведь это именно он снился мне больше года назад. Помнишь, я рассказывала тебе о незнакомом мужчине, которого я ни разу в жизни не видела?» Доминик кивнул. Он какое-то время неподвижно стоял у стены, со скрещенными на груди руками, и внимательно рассматривал портреты, будто точно знал, что ответ находится прямо у него перед носом. Но сколько бы ни прожигал взглядом свое же творение, а в ум путного вообще ничего не шло. Просто двое мужчин, на вид примерно одного же возраста. И все. Сложившаяся ситуация все больше его напрягала. Пекарь снился Ариане, а она, в свою очередь, ему, Доминику, за год до их встречи. «Что теперь?» — вздохнула Ариана. «Кажется, это нам никак не помогает». Доминик устало потер лицо. «Поищу в интернете информацию об этих двоих. Может, хоть о них что-то найду. На самом деле у нас хотя бы есть образы этой троицы. Согласись, это уже хоть что-то». Попытался он успокоить любимую. Она вяло улыбнулась ему и кивнула. Ариана устроилась на кровати рядом со своим женихом и смотрела, как он забивает имена, натыкался на какие-то статьи и посты в блогах, открывал их и с остервенением читал, но в результате ничего не нашел, а лишь забил голову кучей бесполезной информации. «Нам нужно в библиотеку. Думаю, там больше шансов найти что-то, касательное этой истории». Ариана не стала спорить. Она поспешно переоделась в платье нежно-желтого оттенка с едва заметными цветами, поверх которого надела джинсовую куртку, и уже перешагнула порог квартиры, как потеряла сознание. Доминик успел вовремя подхватить девушку, до полусмерти перепугавшись за ее состояние, и одновременно радуясь, что Ариана не разбила голову, и заботливо отнес ее обратно на диван. Мысль одному поехать в библиотеку он сразу же отбросил. Нельзя оставлять Ариану одну. Из ее носа снова пошла кровь, он постелил под нее простыни, укрыл по пояс мягким одеялом, взял телефон и стал перебирать контакты. Когда нашел нужный, сразу же набрал. «Доминик! Рад тебя слышать. Уже и не помню, когда в последний раз с тобой созванивались». «Привет, Миха», — улыбнулся Доминик. «К сожалению, звоню тебе по делу». Мужчина застонал. «Ну, собственно, я не удивлен. Вываливай, что у тебя?» «Кое-что случилось, и мне нужна твоя помощь. Но после того, как все закончится, обещаю, что встретимся и где-нибудь посидим, как в старые добрые времена. Внимательно тебя слушаю». Миша когда-то работал в Варшавской библиотеке, и его помощь могла пригодиться. Доминик в двух словах описал ему ситуацию и спросил, Знает ли он хоть что-то о той истории? «Нет, дружище, к сожалению, ни о чем таком не читал и не слышал». Миша почесал затылок в своей привычной манере. «Возможно ли запросить какие-то книги в библиотеке? Может, есть какие-то ценные экземпляры? Знаешь, я уволился из библиотеки несколько лет назад, но у меня есть связи. Как, говоришь, зовут эту троицу?» «Каролина, Альберт и Рикар». «И все? А фамилии знаешь?» «К сожалению, нет», — выдохнул Доминик. На том конце повисла долгая пауза. «Даже не знаю, что можно найти только по одним именам». «Знаю точно, что Каролина — принцесса. Альберт — принц и ее жених, у которого она провела в гостях несколько месяцев, а может и год. Она не хотела выходить за него замуж. А Рикар — пекарь, в которого влюбилась девушка. История закончилась плачевно. Девушку бросили в темницу, держали там без воды и еды и, скорее всего, казнили». «Доминик», — пробасил Миша, — «подобных историй так много, что пруд пруди. Мне нужны конкретные факты. Может, года правления королей, дата рождения и смерти хотя бы одного из этой троицы, фамилии. А так мы ищем не пойми что. Позвони мне, когда у тебя появится больше фактов. Пока что, к сожалению, я не могу тебе ничем помочь. Но поспрашиваю у преподавателя истории и девушки, которая сейчас работает в библиотеке. Если что-то узнаю, сразу тебя наберу. Но не возлагай на меня больших надежд. Пока что ты дал мне слишком мало информации». Доминик поблагодарил мужчину и отключился. На миг закрыл глаза и сжал кулаки, потрясенные происходящим. Он ненавидел чувствовать себя беспомощным. И врагу не пожелал бы оказаться в подобной ситуации, когда твой любимый человек слабеет на глазах, а ты ничего не можешь с этим поделать. Что-то не дает докопаться до этой истории самостоятельно. Неужели выход остается только один — ждать, пока Ариана досмотрит всю историю до конца? Не опасно ли это для ее жизни, когда из носа хлещет столько крови? Может и правда вызвать врача? Парень окинул взглядом осунувшееся лицо, исхудавшее за такое короткое время тело, и набрал скорую. Если Ариана теряет так много крови, то как минимум нужно сделать переливание, иначе девушка не доживет до разгадки истории. От этой мысли его передернуло. Нельзя сидеть сложа руки. Надо действовать.